Эпилог. Посреди поляны, усеянной телами погибших монстров, выстроились четким строем повзводно и по ранжиру бравые вояки. Вот только на этот раз вид у них был вовсе не бравым. Причиной тому – рослый мужчина могучего телосложения, облаченный в полевую форму со знаками различия генерал-лейтенанта. Сам командующий корпуса рыцарей порога Российской империи Саватеев Арнольд Прохорович был вынужден прервать в свой законный выходной обрезку любимых роз и, сломя голову, мчаться к месту недавнего прорыва иной реальности для выяснения обстоятельств очередного чрезвычайного происшествия. В данный момент высокое начальство изволило уж очень сильно гневаться, и объектом генеральского недовольства был никто иной, как подполковник Дворянов Вадим Андреевич. «Что за херня творится в твоем ведомстве, майор?» «Господин генерал-лейтенант, с вашего позволения, подполковник!» Дворянов попытался неуклюже исправить начальственную ошибку. Но, как показывает практика, начальство практически не ошибается, а если и ошибается, редко в этом признается. «Был подполковником до сего момента, теперь ты майор, Дворянов!» Не удивлюсь, если очень скоро с твоей легкой руки и мне из генерал-лейтенантов придется стать генерал-майором, а то и до полковника понизит его императорское величество. Так что давай-ка с самого начала. Мне хотелось бы знать, кто отдал приказ стрелять по порталу спецбоеприпасам. Я не отдавал такого приказа, ваше превосходительство, промямлил насмерть напуганный Вадим Андреевич. «Кстати, а где ваш прямой начальник? Почему операция прошла без его непосредственного участия?» «Иван Сергеевич. Виноват. Генерал-майор Макаров в настоящий момент находится в госпитале на излечении». «Неужели очередной трипер подцепил твой бравый командир? Повезло ему. А вот нам с тобой, подполковник, придется расхлебывать всю эту кашу». И, махнув рукой, более мягко добавил. «Насчет разжалования в майоры пошутил я, Вадим Андреевич. Да и не в моей это компетенции. Так что не бзди, как-нибудь прорвемся». «Служу царю и отечеству», — совсем уж не к месту брякнул Дворянов. «Ты погодь ликовать, Вадим. Оно ведь может завтра обернуться так, что нас с тобой разжалуют до рядовых и зашлют в какой-нибудь дальний форпост контролировать поголовье тамошних сепаратистов. Давай-ка, обрисуй ситуацию с самого начала, чтобы было ясно и понятно». В 9:37 на пост дежурного поступило сообщение от некоего графа, коринфского полубояринова Александра Николаевича, студента-первокурсника МГМУ, об открытии в 5 верстах от Кубинки стихийного портала В или Б класса опасности. Исходя из доклада нашего штатного порталиста, это все-таки был прорыв класса В. «Не отвлекайся, подполковник. О деталях после поговорим». Со слов студента был сделан вывод о реальной угрозе жизни нескольких тысяч мирных жителей города Кубинки, поскольку отражение атаки Роя силами местной полиции вряд ли было бы осуществимо. Тем не менее, мы связались с кубинским отделением службы охраны правопорядка и предупредили их о грозящей городу опасности. Ну кто же тогда мог предположить, что вопрос с вторжением будет решен всего лишь одним единственным студентом? Экий ловкач оказался. Сначала посредством пары иглометов положил более 1500 монстров, затем и поводыря пришиб каким-то невероятным образом. Хорош, скажу вам, первокурсничек. Такого бы героя да в рыцари порога на должность командира боевой оперативной группы. Ха! Вадим Андреевич, нахрена ему твоя оперативная группа, если он сам по себе способен нейтрализовать аж целый легион нечисти? После столь восторженной тирады генерал с грустной миной добавил. Жаль, конечно, парня, но мертвеца оживить не в наших силах. И, махнув рукой, в сердцах сказал. Ладно, продолжай дальше. По получению предупреждения об открытии стихийного портала, дежурная группа под моим руководством в срочном порядке погрузилась на транспорты, и вылетела по указанным каринским полубояриновым координатам. В течение последующих 19 минут мы были практически на месте. К сожалению, обстановка на поле боя была неадекватно определена командиром отделения лейтенантом Горячевым. Этот офицер по какой-то известной лишь одному ему причине отдал приказ бортовому стрелку выпустить по порталу один из находящихся на борту боеприпасов усиленной мощности. Более, ваше превосходительство, к своему докладу мне добавить нечего. Оценку действиям Горячего, а также моих, даст военная коллегия корпуса. Лично я, как командующий операцией, также готов понести любое наказание. «Дворянов, ты это пока особо не переживай. Боги милостивы, авось пронесет». Генерал извлек из кармана носовой платок и вытер вспотевшие то ли от жары, то ли от волнения лицо и бычью шею. Затем перевел свой взор на переминающегося с ноги на ногу понурого лейтенанта и обманчиво елейным голосом обратился к виновнику переполоха. «Ну а ты, сокол сизокрылый, что скажешь в свое оправдание?» «Не могу знать, ваше превосходительство», — печальным голосом выдавил из себя офицер. «Будто какое-то затмение на меня нашло, вот я и решил подсобить тому парнишке. Думал, его там монстры убивают, а оно и вон как оказалось». «Ладно», — махнул рукой генерал. «Наводите тут порядок. Мне же, государю-императору, на доклад отдуваться за ваши фокусы». «А этого засранца, подполковник?» Арнольд Прохорович указал своей могучей дланью на окончательно потухшего лейтенанта. «На гауптвахту! Как с ним дальше поступить, после будем думать. А может, нам и не придется думать. Случай из ряда вон». Не закончив начатую мысль, их превосходительство отбросил в сторону насквозь промокший платок и бодрым шагом направился к своему персональному орлану. Одному из немногих транспортных средств в государстве, коему разрешены полеты над Москвой. Конец второй книги.